Разговор получался довольно интересный. И Корсо не мог не подумать о девушке. Он взял 9 врат и, под предлогом того, что желает еще раз взглянуть на книгу при дневном свете, подошел к окну. Девушки внизу уже не было. Он удивился, пробежал взглядом по улице, по берегу реки и по каменным скамьям под деревьями, и нигде ее не обнаружил. «Странно», — подумал он, — «но времени на размышления у него не было». Фрида Унгерн снова заговорила. «Вам нравится разгадывать загадки? Загадки, ключ к которым надо отыскивать. В этом суть книги, которую вы держите в руках. Дьяволу, как и любому умному существу, нравятся игры, нравятся загадки, нравится бег с препятствиями, когда слабые и убогие сходят с дистанции, а побеждают только высшие умы, только посвященные». Корсо приблизился к столу, положил книгу и стал разглядывать фронтиспис — змею, обвившую дерево. «А тот, кто видит только змею, пожирающую собственный хвост», — закончила свою мысль баронесса, — «бежать дальше недостоин». «Для чего служит эта книга?» — спросил Корсо. Баронесса прижала палец к губам, совсем как рыцарь на первой гравюре, и улыбнулась. «Иоанн Богослов говорит, что во время царствования второго зверя, до решительной и окончательной битвы Армагеддона, никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, что имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. А пока мы будем ожидать того часа, рассказывает нам Лука, в конце повествования о соблазнах, о дьяволе, трижды отвергнутом, и, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Но для нетерпеливых оставил несколько путей, по которым можно его найти, и даже указание, как можно до него добраться и заключить с ним пакт, продав ему душу». Фрида Унгерн тихо и доверчиво засмеялась. Мисс Марпл судачит с приятельницами, обсуждая дьявольские проделки. «Знаешь самую последнюю выходку сатаны? Он ведь...» «Да-да, именно так все и было, милая Пегги». «Дьявол получил горький урок», — сказала она. «Он был юным и наивным, а потому совершал ошибки. Некоторые души смогли улизнуть от него в самый последний миг, буквально меж пальцами просочились, удрали через потайную дверь. Они спаслись благодаря любви, божественному милосердию и тому подобному. И дьявол, в конце концов, решил включить в пакт одну клаузулу. Специальное условие о том, что по истечении установленного срока душа и тело будут передаваться ему без всяких оговорок. И не будет никакого права на искупление, ни надежды на будущую милость Божию. Эта клаузула, несомненно, включена в эту книгу». «Что за мир?» — бросил Корсо. «Даже Люцифер должен идти на хитрости». «А как же? Сами знаете, нынче предметом мошенничества становится все, что угодно, даже душа. И клиенты дьявола норовят ускользнуть, не выполнив условий договора. Сатане это, разумеется, надоело». «А что еще таит в себе книга? Что означают 9 гравюр? «В первую очередь, это загадки, которые надо разгадать. А их сочетание с текстом должно дать власть. То есть формулу для построения магического имени, которое заставит сатану явиться». «И что, получается?» «Нет, сплошной обман. Книга поддельная». «Вы сами убедились?» Казалось, Фрида Унгерн никак не ожидала от него подобного вопроса и даже слегка обиделась. «Неужели вы и вправду можете представить меня в моем возрасте, чтобы я стояла в магическом кругу и вызывала Вельзевула? Нет, шувольте. Возможно, 50 лет назад он и на самом деле походил на Джона Барримора, но все стареют. И потом испытать такое разочарование в мои годы, я предпочитаю хранить верность воспоминаниям юности». Корсо нацепил на лицо гримасу лукавого изумления. «А я-то думал, что вы с дьяволом. Ваши читатели считают вас неутомимой и преданной своему делу ведьмой». «Значит, они ошибаются. Дьявол только ради денег. Мои чувства тут роли не играют». Она обвела взглядом комнату. Состояние мужа я потратила на библиотеку и теперь живу исключительно на гонорары. И они, смею думать, не так уж малые. Вы ведь полновластно царите на полках книжных магазинов. Но и жизнь нынче дорога, господин Корсо, очень дорога. Особенно если для приобретения редких книг приходится обращаться за помощью к людям вроде нашего друга, господина Монтегрифо. Сатана — отличная статья доходов по нынешним временам, только и всего. Мне уже стукнуло 70, и у меня не осталось времени на глупые и бесполезные фантазии, как и на посещение клубов старых дев. Надеюсь, я доходчиво объяснила. На сей раз улыбнулся Корсо. Очень доходчиво. Иными словами, если я сказала про эту книгу, что она поддельная, значит, я ее самым тщательным образом изучила. Там явно что-то не так. Есть лакуны, пробелы. Я, разумеется, выражаюсь фигурально, ведь в моем экземпляре изъянов нет. Когда-то он принадлежал мадам де Монтеспан, любовнице Людовика XIV. А та была рьяной поклонницей сатаны и даже сумела ввести в придворные обычаи черную мессу. Сохранилось письмо, написанное мадам де Монтеспан к ее подруге и конфидентке мадам де Пероль. И там она жалуется на бесполезность некой книги, которая, как она подчеркивает, содержит все необходимое, на что указывают мудрецы, но, тем не менее, в ней есть какая-то неточность, есть игра со словами, которые никому и никогда не удается выстроить в нужном порядке. А кому еще она принадлежала? Графу Сен-Жермену, который продал ее Казоту. Что, Жаку Казоту? Да-да. Автору «Влюбленного дьявола», казненному в 1792 году. Вам, конечно, эта книга знакома. Корсо рассеянно кивнул. Связи были настолько очевидными, что начали выглядеть неправдоподобными. Да, я когда-то ее прочел. В дальних комнатах зазвонил телефон. В коридоре послышались шаги секретарши, потом опять наступила тишина. «Так вот, следы девяти врат», — продолжила баронесса, — «теряются здесь, в Париже, в дни революционного террора. Есть пара позднейших упоминаний, но они очень смутные. Жерар де Нерваль в одной своей статье мимоходом говорит о книге. Он якобы видел ее в доме друга». Корсо неприметно моргнул за стеклами очков. «Его другом был Дюма», — вставил он осторожно. «Но Нерваль не уточняет, у какого именно друга. И я уверен, что потом никто больше собственными глазами книгу не видел, пока ее не выставил на продажу сподвижник Петена. И тогда я приобрела ее». Корсо отвлекся, отдавшись размышлениям. Согласно легенде, Жерар де Нерваль повесился на шнурке от корсажа. Корсажа мадам де Монтеспан. Или на шнурке мадам де Ментенон. Так или иначе, но невозможно избежать неприятной ассоциации со шнуром от халата Энрике Тейлефера. Его размышление прервала появившаяся на пороге секретарша. Кто-то просил позвать к телефону Корсо. Тот извинился и двинулся между столами, между книгами и цветочными горшками в сторону холла. На угловом столике из ореха стоял старинный металлический телефонный аппарат. Трубка лежала рядом. «Слушаю». «Корсо, это Ирен Адлер». «Я догадался». Он оглядел пустой холл. Секретарша удалилась. «А я уж и не знал, что думать. Часовой покинул свой пост. Откуда ты звонишь?» «Из табачной лавки на углу. За домом следит какой-то мужчина, поэтому я здесь». На миг у Корсо перехватило дыхание. Потом он зубами отыскал заусенец на большом пальце рядом с ногтем и дернул. «Так», — сказал он себе с шутовским смирением, — «рано или поздно это должно было произойти. Тот тип стал частью пейзажа, или, вернее, частью декораций. При этом он попросил ее, хотя заранее знал ответ. Опиши его». «Смуглый, усы, большой шрам на лице». Голос девушки звучал спокойно. В нем не было и намека на волнение или страх, на чувство близкой опасности. Он сидит в сером БМВ, припаркованном с противоположной стороны улицы. «Он видел тебя?» «Не знаю, но я его вижу и сейчас. Он уже час как торчит здесь и дважды выходил из машины. В первый раз посмотрел имена на табличке у двери, там, где звонки. Во второй купил газеты». Корсо выплюнул откушенный крошечный кусочек кожи, потом сунул большой палец в рот. Ему стало досадно. «Слушай, Не знаю, что надо этому типу. Может, вы оба из одной шайки. Но мне не нравится, что теперь он так близко от тебя. Совсем не нравится. Быстро возвращайся в гостиницу. Не будь дураком, Корсо. Я пойду туда, куда мне надо. Прежде чем повесить трубку, она успела добавить «Привет господину де Тревилю». И Корсо в ответ состроил гримасу, в которой смешались отчаяние и сарказм, потому что подумал о том же самом, и такое совпадение ему тоже не понравилось. Он несколько секунд задумчиво смотрел на трубку, потом опустил ее на рычаг. Все объясняется просто. Ведь девушка сейчас сидела и читала «Три мушкетера». Именно этот роман лежал открытым у нее на коленях, когда Корсо выглядывал в окно. Глава третья. Только что прибывший в Париж Д'Артаньян явился навстречу к господину де Тревилю, капитану королевских мушкетеров, и видит в окно Рашфора. В следующей главе он спешит вниз по лестнице, чтобы догнать его, налетает на плечо Атоса, видит перевязь Портоса и поднимает платок Арамиса. «Привет господину де Тревилю». Шутка получилась остроумной, если только все не было подстроено заранее. Но Корсо она не позабавила. Повесив трубку, он немного постоял в полумраке холла и поразмышлял. Возможно, от него ждали именно этого. Чтобы он, вытащив шпагу, ринулся вниз по лестнице, то есть клюнул на Рошфора, как на приманку. Собственно, и звонок девушки мог быть частью плана или означал смену тактики и предупреждал о том, что такой план существует, если только он и вправду существует. Если она вела честную игру. А он был человеком многоопытным и руку на отсечение ни за кого не дал бы. «Дурные времена», — снова повторил он про себя. «Абсурдные времена. Столько информации, книги, кино, телевидение, столько возможных уровней чтения, и вот результат. Нельзя с точностью установить, что перед тобой, оригинал или копия. Нельзя понять, когда набор зеркал возвращает реальный образ, когда искаженный, а когда нечто среднее между тем и другим, и каковы, собственно, были намерения автора. Тут одинаково легко и недоучесть что-то, и переосторожничать. Было еще нечто, заставившее его позавидовать прапрадеду Корса, его гренадерским усам и запаху пороха на слякотных дорогах Фландрии. Тогда флаг еще оставался флагом. Император императором, роза розой. Да, роза розой. В любом случае, теперь в Париже Корсо лишний раз убедился в том, что даже в качестве читателя второго уровня он готов принимать игру лишь до определенных пределов. Нет, у него не было ни той молодости, ни наивности, ни желания бежать и биться на территории, выбранной противником. Три дуэли, назначенные за 10 минут у монастыря Дешо или черт знает где еще. Даже если бы предстояло всего лишь сказать Рошфору «Привет, добрый день», он бы заранее позаботился о безопасности, а лучше подкрался бы сзади с железным брусом в руке. Ему еще предстояло отдать Рашфору должок и за Толедо, и за совпадение их интересов в Синтре. Корсо был из тех, кто всегда хладнокровно рассчитывается по долгам. Без суеты.